Фламель положил стопку книг и осмотрел студентов. «Итак, зачем я здесь?» «Я здесь по приглашению лорда Поттера и его очаровательной супруги». Лицо Фламеля погрустнело. «Как я уже имел возможность убедиться, зельеварение как в Хогвартсе, так и в Англии в целом упало. Упало дальше просто некуда». Фламель посмотрел на Снейпа, и впервые бывший профессор зельеварения вспыхнул как маков цвет. Фламель разочарованно покачал головой. «Однако, лорд Поттер утверждает, что как для Англии в целом, так и для Хогвартса в частности не все потеряно. Он утверждает, что вы еще способны удивить мир так же, как наш мир удивил он сам, став самым молодым магистром зельеварения за всю историю магического мира». Что же, Фламель открыл книгу, и студенты узнали учебник зельеварения за первый курс. Вот легендарный алхимик пролистал несколько страниц наугад и с недовольным лицом отложил ее в сторону. За учебником за первый курс последовал учебник второго курса, с тем же результатом. Третий курс, четвертый курс, пятый. Чем дальше, тем сильнее разочаровывался Фламель. Отложил учебник за седьмой курс. Николас Фламель выдохнул и покачал головой. «Все не то, это все не то». Фламель посмотрел на Гарри Поттера. Неожиданно Гарри подошел к знаменитому алхимику и протянул ему книгу. Пробежав взглядом по первым строкам, Фламель не смог оторваться. На протяжении 40 минут в полной тишине легендарный алхимик судорожно листал книгу. С каждой прочитанной страницей на его лице отображалось все большее и большее изумление. «Это, да», — сказал Гарри, — «учебник за первый курс зельеварения, написанный основателем Хогвартса Салазаром Слизерином. Ваш далекий прапрадед», — увидев кивок Гарри, Фламель перевел взгляд на портрет Салазара Слизерина, который висел в главном зале вместе со своими друзьями и взирал на происходящее с ехидной улыбкой. Но почему столь полезная информация была изъята из библиотеки Хогвартса? Понял его недоразумение Гарри. «Мне это тоже очень интересно, как и то, кто осмелился на кражу этих знаний. И как я понимаю, да, у нас имеются книги за все курсы обучения в Хогвартсе. И снова да, это далеко не последние книги по зельеварению моего предка, что были украдены из стен этой школы. И как, достаточно много, Николас, книг, подобно этой, достаточно много». К счастью, основатели предвидели подобное развитие события и сделали копии. Теперь их наследие вновь в стенах этого замка. И что-то мне подсказывает, что вы задержитесь у нас в качестве гостя на значительно больший срок, чем даже думаете сами, с кривой улыбкой сказал Гарри. «А, нет, копировать их бессмысленно. Большинство из них на Парселтанге. И что-то вновь мне подсказывает, что ждать письменного перевода вы не будете. А, да, гостевая комната для вас готова. Когда вы вернетесь, она будет полностью в вашем распоряжении». Какое-то время Фламель рассматривал Поттера. «Вы вновь меня удивили, молодой человек». «Ну так», — Гарри развел руками, — «с тех пор, как мне исполнилось 1,5 года, я только этим и занимаюсь, что удивляю окружающих. Как-нибудь расспросите Волан-де-Морта о том, как я впервые его удивил. Прямо-таки до состояния». «Несостояния», — Фламель хмыкнул и сказал. «Вопрос в том, смогут ли меня удивить ваши студенты, а вы попробуйте. А если вы еще предоставите соответствующий приз?» «Тот самый, ага. А в обмен на приз, наша договоренность, она в силе, я от своего слова не отказываюсь. Да мне и самому интересно. Как только я утрясу свои дела, а вы вернетесь из замка моей жены, я полностью в вашем распоряжении, за исключением тех дней. Ну, вы меня поняли». «Да-да», — понимающе кивнул Фламель. «Значит, вы по-прежнему считаете, что, ну, ради такого приза, я бы, как минимум, постарался». «Хорошо». Фламель хлопнул ладонью по трибуне и вновь посмотрел на студентов. «Да будет так». С этими словами Фламель достал из своей мантии изящную подставку в виде серебряной змеи, закрученную в спираль. Затем достал флакон с жидкостью в виде расплавленного золота и, продемонстрировав его присутствующим, поставил его в центр подставки. Змейка ожила, и ее серебряное тело обвило флакон со всех сторон. Фламель обвел присутствующих внимательным взглядом. «Вы знаете, что это? Эликсир жизни», — выдохнул Драко и облизал пересохшие губы. По залу побежали смешки. Столь наивное предположение студенты ожидали от кого угодно, от того же Рона Уизли, но не от. «Да», — сказал Фламель. Смешки мгновенно прекратились, и студенты словно окаменели. Кто-то начал стремительно бледнеть, кто-то краснеть. На лбу у Снейпа и Слизнарта выступили крупные капли пота. Фламель кровожадно улыбнулся. «Доза данного флакона позволит продлить жизнь на 50 лет. Победитель получит 2 таких флакона, для себя и жены, либо для своих родителей, либо для своих детей, на ваше усмотрение. Чтобы все было честь по чести, победителей будет не один и не 2 человека. Ровно через 10 лет мы соберемся в стенах этого зала. Соревнование будет не между вашими факультетами, а между вашими одноклассниками. Студенты каждого факультета, каждого из 7 лет обучения получит возможность заполучить этот приз. Итого, у нас будет 28 победителей. Как вы понимаете, шансы каждого из вас весьма велики. Повторяю, состязание будет не между факультетами, а между студентами-одногодками вашего дома. Через 10 лет 28 студентов, по студенту на каждый курс каждого факультета, унесет с собой эликсир жизни, что позволит продлить свою жизнь, или жизнь своим близким на 100 лет, то лишь в том случае, если выполнит главное мое условие. Так что же нужно сделать, чтобы получить этот сказочный приз? Фламель вновь выдержал паузу и внимательно осмотрел студентов. Ответ прост. Удивите меня. Вы можете добыть или восстановить рецепт забытого или потерянного зелья. Вы можете изобрести что-то свое новое. Это может быть зелье, которое спасет миллионы жизни. Или это будет зелье, которое может отнять жизни миллионов. Это может быть новый вид удобрения, которое может вырастить целый лес за неделю или уничтожить его. Зелье, которое может наслать голод на целую страну или остановить его. Неважно, к какой области магии будет относиться ваше зелье. К светлой магии, к темной или... Фламель посмотрел на Гермиону и, улыбнувшись, сказал: или к буромалиновой вкрапинку. Мне нужно только одно, чтобы вы удивили меня. И тогда этот приз... Фламель поднял подставку с эликсиром жизни, будет ваш, у вас 10 лет. С этими словами Фламель развернулся и, уходя, крикнул: время пошло. Под гробовое молчание Фламель, Гарри, Гермиона и Хагрид вышли из зала. А теперь, раздался голос Тривора, маленькое отступление. Как вы понимаете, я не могу позволить, чтобы ваш энтузиазм повлиял на другие предметы, а потому, к соревнованию будут допущены лишь те, у кого в аттестате будут стоять оценки, как минимум выше ожидаемого. В противном случае лодырь просто не будет допущен к соревнованию. Да, студент, я слушаю вас. И представьтесь, Эртон, студент Коктеврона, 3-й курс. Мистер Эртон, кивнул Тривор, весь во внимании. Вам не кажется, что это нечестно? Что именно? Ну, я хочу сказать, что у чистокровок. То есть я хочу сказать, что... Я понял вас, мистер Эртон. Вы маглорожденный, как я понимаю. Получив кивок, Тривор продолжил: вы считаете, что у представителей древних семей, которые копят знания столетиями, если не тысячелетиями, больше шансов на успех, чем у выходцев из магловского мира? Ну, в общем, да. Надеюсь, теперь вы все понимаете, почему чистокровные семьи столь ревностно оберегают свои знания и не торопятся делиться ими с окружающими. Ведь зачастую речь идет не только о выгоде, но и о выживании самой семьи или даже всего рода. Войны. Мистер Эртон, войны между семьями и родами начинались просто из-за неосторожного слова, не говоря уже об умышленном оскорблении. Вот почему аристократия так помешана на этикете. Войны, мистер Эртон, войны до полного уничтожения соперника, мужчин, женщин, а порой и детей, как в случае между домом Малфоев и домом Уизли, которая разгорится сразу после окончания ими Хогвартса. Если, конечно, они не найдут другого выхода из данной ситуации. Как минимум один из этих домов в скором времени прекратит свое существование. Надеюсь, что этот урок будет усвоен вами, и вы запомните, что наш мир, магический мир, несправедлив. У нас нет друзей, либо члены семьи, либо лорды и вассалы, либо союзники. А дружба, я имею в виду настоящая дружба, в нашем мире это чрезвычайно редкий зверь. Если вы его когда-нибудь встретите, обязательно позовите меня, чтобы я тоже мог полюбоваться на это чудо. К вопросу о справедливости. Да, выпускники ближайших 3 лет получат в свое распоряжение больше свободного времени для достижения своей цели, по сравнению с вами, мистер Эрнан. Но, в то же время у них будет меньше времени для ознакомления с записями основателей Хогвартса, которые мы недавно достали из хранилищ. И в первую очередь я говорю о записях Салазара Слизерина, так как большая и наиболее уникальная часть записей сделана на Парселтанге. Но ведь они могут скопировать записи, а после окончания Хогвартса найти переводчика, да хотя бы в той же Индии. Дело то того стоит. Очень хорошо, мистер Эрнан, улыбнулся Тривор. Уверен, что те ваши одноклассники, которые не додумались до столь элементарного способа решения этой проблемы, будут вам очень благодарны за вашу идею. Возможно, они даже пожмут вам руку, когда благодаря вашей идее уведут эликсир жизни у вас из-под носа. Я вижу, по вашему скривившему лицу, что вы начали понимать, что за своим языком нужно следить. В нашем мире за все нужно платить, ведь знание – это сила, знание – это богатство. И если вы делитесь знаниями, то вы имеете полное право что-то получить в ответ. Если, конечно, вы не идиот, но ведь Фламель, ах, вот оно что, вы правда думаете, что Николас Фламель выставил эликсир жизни за просто так? Но ведь, Тревор разочарованно покачал головой, эликсир жизни в качестве приза выставил вовсе не Николас Фламель, а Гарри Поттер. Это его плата от Фламеля на ответную услугу. Гарри Поттер уникальный зельевар, который может сварить зелье практически без побочных эффектов в рекордно короткие сроки. Благодаря своим родовым дарам, Гарри Поттер может сварить то, что не под силу самому Николасу Фламелю. Но в то же время, Фламель может сделать то, что не по плечу и Гарри Поттеру. Все же опыта у Фламеля будет побольше, чем у лорда Поттера. Так что молодые люди, за эликсир жизни Гарри Поттеру еще предстоит отработать у Фламеля в поте лица. Теперь, как я понимаю, у вас вопрос по отношению к самому лорду Поттеру. Зачем ему это? Этим конкурсом лорд Поттер рассчитывает пробудить у волшебников магической Англии интерес к зельеварению, который был загублен в Хогвартсе предыдущим профессором зельеварения, не будем показывать на него пальцем, и предыдущим директором школы. Если вы спросите у самого лорда Поттера, то я уверен, что он ответит, что это дань уважения к его предку и одному из основателей Хогварта Салазару Слизерину. Тревор поклонился портрету, и Салазар Слизерин вернул ему поклон. Стоящий рядом с ним Годрик Гриффиндор с гордостью положил свою ладонь на плечо своего названного брата. Лорд Поттер не хочет, чтобы главное дело жизни его славного предка было окончательно загублено. Хотя я уверен, что многие из присутствующих посчитают поступок лорда Поттера идиотизмом, так же как посчитали идиотизмом поступок Лилии Джеймса Поттера по отношению к магической Англии. И не нужно тут изображать из себя праведный гнев. Вместо того, чтобы обезопасить жизнь своего единственного сына, на которого начал охоту психопат-убийца в лице Волан-де-Морта, они рискнули жизнью своего сына ради того, чтобы в первую очередь защитить вас от рабства темного лорда. Они отдали свои жизни за вашу свободу. Если бы они думали о свободе и безопасности исключительно своего сына, они покинули бы эту страну еще за полгода до рождения своего ребенка, как поступили многие семьи до них. И как же вы отплатили за свою свободу? Отдали их сына в рабство маглам. Тревор осмотрел всех тяжелым взглядом. 11 лет ада для чудом выжившего сына, мистер Эртон. Такова плата магического мира покойным Лили и Джеймсу Поттерам. Такова благодарность за вашу свободу. И не нужно показывать на Дамблдора. Вы позволили ему сделать это с Гарри Поттером. Вернемся к эликсиру жизни. Возможно, лорд Поттер действительно идиот, раз после всего произошедшего с ним, он верит в благородство и выставил для вас такой приз. Возможно, он недалеко ушел в своем идиотизме от своих родителей, и придет день, когда вы заставите лорда Поттера заплатить за свое благородство. Так что, мистер Эртон, лично вам никто ничего не должен. Также не был должен и маленькому сироте 14 лет назад. Думайте, мистер Эртон, ваши душевные страдания и поиски справедливости никому не интересны. Забудьте о справедливости. Чистокровные семьи вам не помогут. Они вам ничего не должны. Они вам ничем не обязаны. Никто вам за просто так не поможет. Если вам нужна помощь, если вам нужны знания, то вы должны предложить нечто равноценное. Посмотрев на пришибленных студентов, Тревор уже другим голосом заговорил. Но я должен вам, мистер Эртон, как директор Хогвартса, я должен каждому студенту в этом зале, как, впрочем, и любой профессор за моей спиной. Но, че, что же мне делать, заикаясь, проговорил Эрнан. Вы молодец, мистер Эртон, улыбнулся окончательно растерявшемуся студенту Тревор. Вот теперь вы задали мне правильный вопрос. У вас нет связи, у вас нет поддержки. Будь вы вассалом древнего рода, то ваши шансы в нашем мире значительно возросли бы. Будучи независимым, сделать это будет очень тяжело. На данный момент могу посоветовать следующее. Напишите письмо в Международную ассоциацию зельеваров. Объясните ситуацию, в которую вы попали. Мне почему-то кажется, что если в случае своей победы согласитесь отдать половину своего возможного будущего приза тому мастеру-зельевару, который согласится не только обучить вас, но и проспонсировать ваше обучение, то я уверен, что за возможность стать с вами совладельцем столь шикарного приза, Как минимум одного наставника вы для себя найдете. Разумеется, вы должны предупредить о риске, как впрочем и о том, что в случае вашего проигрыша, вы ничего ему не будете должны. Но если через 10 лет вы выиграете, то половина эликсира жизни будет принадлежать вашему наставнику. По-моему, этот приз того стоит, чтобы мастер Зельевар рискнул и оплатил ваше обучение. В любом случае, даже в случае проигрыша, вы получите то, что у вас никому не отнять. Знания, выдохнул Эртон. Опыт. Тревор хищно улыбнулся. Как видите, мистер Эртон, лорд Поттер сделал так, что даже в случае проигрыша вы будете в выигрыше. Вы получите знания, опыт и связи, которые вам может дать только наставник. Кто знает, может вы даже станете мастером зельеварения, причем абсолютно бесплатно. А в случае вашей победы, эликсир жизни, пусть и на 50 лет жизни, тоже неплохо. Как вы считаете? Весь зал слушал речь директора Тревора, как откровение. Директор Тревор, робко проговорил студент. Да, мистер Эртон, а вы не могли бы помочь мне составить письмо в Международную ассоциацию зельеваров, и в случае положительного ответа, помочь составить контракт с моим будущим наставником? Советую сначала подойти со своим письмом к своему декану, мистер Эртон. Если же ваш декан окажется очень занят, то дверь моего кабинета всегда открыта для любого из вас. Все, все свободны. Профессора невольно отметили, что даже угроза со стороны проникшего в школу тролля не могла заставить студентов покинуть большой зал с такой скоростью, как это произошло только что. Мистер Филч, да, директор Тревор, дети наверняка побежали писать письма своим родителям. Не все они могут позволить себе иметь своих сов, а школьных сов может не хватить. Я понял вас, директор. Я прослежу, чтобы они не передрались и не свернули свои шеи. Если потребуется, то я соберу письма, на которых не хватит сов, и схожу в Хаксмит. Благодарю вас, мистер Филч. Прекрасная идея, но когда соберете письма, то лучше воспользуйтесь моим камином. Приятно знать, что все мы всегда можем положиться на вас. Задание для факультета Слизерина. Примечание к части. Король Португалии Жозе I действительно был в нашей истории. Короли Португалии и Испании действительно обменялись своими принцессами. Факт искренней любви с первого взгляда между принцем Жозе I и принцессой Марианной Викторией действительно зафиксирован в исторических хрониках. Нет, инквизитор в лице нового духовного отца не пытался изнасиловать королеву Марианну. Это моя выдумка, как и история с его кастрацией. А вот неоднократные покушения на принцессу Марианну во время ее путешествия к жениху и попытка ее похищения священником с помощью нанятых викингов – это все правда. В том числе и с тем, что принцесса собственноручно отрубила священнику голову, как и ее родство с королем викингов и история с ее приданным. И да, король Жозе I и королева Марианна действительно первыми указали инквизиции их место и реально лишили их власти в своем королевстве. Описание исторической жизни Жозе I и Марианны можно читать не иначе, как роман. Они были просто уникальными историческими личностями. Я ни в коем случае не пытаюсь унизить или оскорбить Ватикан. Также я с уважением отношусь ко всем верующим, к католикам, христианам и мусульманам. Тем более, что я сам православный. Но то, что творил Ватикан в прошлом, как пытал и сжигал людей, этого забывать нельзя. Ах, да, лохотрон всех времен и народов с продажей мест в рай, действительно был. Это также зафиксировано историей. И то безобразие, что было связано с детским приютом, тоже было. Об этом говорили по телевиз. Мистер Забини, сказал Тревор на очередном собрании профессоров, ознакомился с вашим прошением на проведение дуэли до первой крови. Но я так и не понял причину. Дуэль, изумился Флитвик, зная, какое наказание для всех студентов Хогвартса может последовать после нее. Забини встал и слегка поклонился. Поэтому мы и просим у вас разрешение на проведение одной дуэли. Объяснитесь, нахмурился Тревор. В день возвращения портретов основателей, лорд Салазар Слизерин сказал, что наш факультет и факультет лорда Гриффиндора были очень дружны. Более того, студенты именно нашего факультета брали на себя опеку над маглорожденными студентами. Профессора удивленно переглянулись. Для них это было новостью. Да, сказал Тревор, тоже об этом слышал. Так вот, мы решили возобновить традицию, но не сразу, как я понял из слов Салазара Слизерина, уточнил Тревор. Да, мистер Забини, я знаю, лорд Салазар Слизерин попросил меня помочь вам, в случае нужды. Так вы знаете, вы об истинной причине, по которой вы хотите вернуть данную традицию. Да, я знаю, о чем вы, Чуть ли не хором спросили профессора. Студенты факультета Слизерина всегда поддерживали маглорожденных. Всегда. Но не просто так. Было замечено, что взявшему под покровительство маглорожденного, магия дает благодетелю, скажем так, определенные бонусы. Проводится небольшой ритуал, что-то вроде легкой версии вассальной клятвы. И да, связь между ними образуется. Но связь, которую может разорвать в любой момент любая сторона. «Вы говорите о помощи со стороны лорда к маглорожденному?» – спросил новый профессор по ритуальной магии. «Помощи в создании нового рода? Что-то вроде того?» – кивнул головой Тривор. «Так вот, данный ритуал провели мистер Забини с братьями Колином и Деннисом Криви. Очевидно, студенты факультета Слизерина решили пронаблюдать за успехами как мистера Забини, так и братьев Криви. И как успехи лично у вас, мистер Забини?» – спросил профессор Флитвик, который от любопытства едва не подпрыгивал. Забини прикрыл глаза, и спустя секунду стол и кресло, вместе с профессорами, взлетели в воздух на высоту 1,5 метра. «Изумительно!» – восхитился профессор Чар. «Просто изумительно! Это же бесполочковая Вингардиум Левиаса, да еще и невербальная. 30 баллов факультету Слизерина за идеальные чары!» Парящие профессора аккуратно опустились на прежнее место. «Как я понимаю», — улыбнулся Тривор, — «эксперимент прошел успешно. Вы увеличили свою магическую силу». «Так вот оно что», — спохватился Флитвик. «То-то братья Криви стали делать такие успехи на моем предмете. И на моем». Профессора дружно отметили успех маглорожденных братьев на своих предметах. «Мистер Забини», — прервал профессоров Тривор, — «как я понимаю, магический потенциал братьев Криви также вырос». Забини кивнул головой. «Значит, связь обоюдна». «Ну, разумеется», — фыркнул портрет Салазара Слизерина, — «связь обоюдна. Мистер Забини учит и консультирует братьев всему тому, что должен знать любой уважающий себя волшебник, который желает основать свой род. Конечно, для создания рода нужен полноценный лорд, кем, к сожалению, мистер Забини не является. Но какие его годы? И согласитесь, что даже то, что сейчас они могут дать друг другу, весьма немало. Но если действия мистера Забини принесут его подопечным вред, в результате которого они ослабнут, то вместе с ними ослабнет и мистер Забини. Это, как палка о двух концах. Тем временем задумчивый Тривор протянул. И что-то мне подсказывает, что всех маглорожденных с факультета Гриффиндора разобрали. Да, подтвердил Забини, не только с факультета Гриффиндора. С остальных факультетов также уже всех выгребли. Хоть чистокровные студенты очень осторожно подходят к данному эксперименту, и лишь немногие из нас решились на него, все равно маглорожденных для нас очень мало. Вот одного из них и не поделили. Какое-то время Тривор раздумывал. Ну или делал вид, что раздумывал. Наконец Тривор решил. «Мистер Забини, я дам вам разрешение на эту дуэль, но с одним условием. О нем я скажу вам позже. Профессор Флитвик, я могу попросить вас организовать дуэль?» «Ну, разумеется», — воскликнул профессор Чар и тут же спросил. «Мадам Помфри, я буду там», — ответила Калдомедик. «Ну что же», — подвел итог Тривор, — «если вопросов больше нет, то все свободны. Мистер Забини, задержитесь». Дождавшись, когда кабинет опустеет, Тривор сказал: «За вашим факультетом по отношению ко мне осталась услуга». «Мы всегда готовы», — сказал Забини. «Хорошо. Сегодня в 7 часов вечера я приду в вашу гостиную. Прошу вас предупредить студентов вашего факультета, что я желаю поговорить с ними. Также я прошу вас передать, что о предстоящем разговоре не следует распространяться не только в стенах этой школы, но и за ее пределами. Прошу вас обратить на это особое внимание. Нам в стране не нужна паника». Ровно в срок директор Хогвартса переступил порог факультета Слизерина. Тривор посмотрел на напряженные лица студентов. «Похоже, вы понимаете, о чем пойдет речь. О темном лорде», — предположил Забини. «Не совсем. Точнее, не только о Волан-де-Морте, который воскрес на днях. И не надо делать удивленные лица. Я уверен, что о его воскрешении вам всем известно. Кстати, только что у меня был министр. Он сообщил, что на собрании лордов было решено не сообщать общественности о возвращении темного лорда». Слизеринцы с изумлением переглянулись. «Во всяком случае, до тех пор, пока не будет доказано, что это именно Волан-де-Морт. Стране не нужна паника», — объяснила им Тривор. «Нас нет 100% доказательств возвращения темного лорда. Ну, за исключением рабской метки, которая проявилась у его слуг». «Да-да, именно слуг. Темный лорд давно перестал их считать своими соратниками. Слуги, и не более. Если нужны доказательства, то вот они». С этими словами Тревор достал несколько флаконов с воспоминаниями и положил их на журнальный столик. «Я попросил профессора Снейпа предоставить их для вас. Если кто-либо из вас решит присоединиться к Волан-де-Морту, дело его. Я не буду ему или ей мешать принять рабское клеймо. Хотите сломать себе жизнь? Ваше право. Но вы должны знать, что вас ждет на службе у безумца. И еще, напоминанию, что Хогвартс был, есть и остается независимой территорией. Хоть всю Англию на куски разнесите, но агитацию, и уж не дай Моргана, силовых действий на территории школы я не потерплю». Тревор внимательно обвел взглядом поежившихся студентов. «Но вернемся к тому, зачем я здесь. Речь пойдет о нашем враге, который намного опаснее темного лорда. Лорд Поттер называет их гидрой». Студенты непонимающе переглянулись. «Речь, молодые люди, пойдет об инквизиции Ватикана». «Нет, молодые люди, они не исчезли. Ушли в подполье, но инквизиция Ватикана не прекратила свое существование. Более того, они стали гораздо, слышите, гораздо сильнее». «Но что они могут?» — спросила Эйвери. 10 баллов Слизерину за правильный вопрос, мистер Эйвери. «Итак, пойдем по порядку. Кровью любой войны являются деньги. Ну, или золото. Кому как удобней. Золото у Ватикана, извините за выражение, хоть жопой ешь. Объясняю. В истории Маглов был момент, когда Ватикан начал торговать местами в раю. Да-да, молодые люди. Любой магл мог купить себе место в раю. Разумеется, все зависело от платежеспособности верующих. У небольшого домика была одна цена, а у дворца совершенно другая. Верующие маглы буквально снимали с себя последние, чтобы продать и купить для себя недвижимость в раю. По залу пробежали смешки. В расчет бралось все: размеры земельного участка в раю, наличие рядом озера, речки или океана. Можно было заказать водопад. Как говорится, все для клиента. Размер дома или дворца также имел значение и имел свою цену. Мебель, произведения искусства, слуги или рабы. Студенты начали смеяться, уже не сдерживаясь. Любовницы, продолжил Тревор, девственницы стоили дороже. Ватикану верили все. После смерти верующего ему в могилу в руки клали заветный свиток, где было описано его право на имущество в раю с подробным списком собственности. Именно этот свиток верующий должен был предъявить перед вратами в рай апостолу Петру. Представляете, как у апостола Петра вытянулось лицо, когда первый грешник предъявил ему право на проход в рай. Кстати, грехи тоже можно было искупить за звонкую монету, в том числе грехи за изнасилование и убийство. Изнасиловал, убил, заплатил, и твоя душа вновь чиста, как у младенца. И вот перед нами картина маслом. Толпа грешников стоит перед вратами в рай, и все дружно трясут перед носом Петра своими свитками. В гостиной Слизерина уже стоял самозабвенный хохот. Ну, не важно. Важно то, что Ватикан провел самый масштабный, как говорят нынче маглы, лохотрон всех времен и народов. Не удивлюсь, если подобная ложь заставила покраснеть самого Люцифера и расписаться в собственной никчемности. Так что у Ватикана оказалось достаточно золота и драгоценностей, чтобы купить весь мир. Отсюда вопрос, что им могло помешать сделать это? Смех стих, и какое-то время студенты переглядывались. «Ничего», — предположил один из студентов. «Именно», — сказал Тревор. «Ватикану ничего не могло помешать купить весь мир, ну или по крайней мере большую его часть. Но сокровища у них остались лежать мертвым грузом, так как верующие и так продолжали передавать церкви свою собственность за место в раю, ну, или не желая попасть на костер, что также очень стимулировало передачу золота и земель. Зачем покупать, если можно подождать и нужное само упадет им в руки? Причем, совершенно бесплатно, то есть платно, за место в раю». Какое-то время Тревор молча наблюдал за лицами студентов и тем, как меняются их выражения от осознания сказанного. Вот поднялась рука. «Да, мистер Забини, директор, вы хотите сказать, что как минимум основные финансовые потоки в мире маглов находятся в руках Ватикана?» «Как минимум», — согласился Тревор. «В последнее время среди маглов стала очень популярна версия о всемирном заговоре, о тайном правительстве, которое истинно крутит и руководит мировой политикой. Правда, те маглы, кто начинает слишком активно копать в этом направлении, с ними происходит ну очень несчастный случай». «Так значит, Ватикан», — сказал Забини. «Не Ватикан», — отрицательно закачал головой Тревор, — «инквизиция. Они сумели увести часть сокровищ». «Не понял», — нахмурился Забини, а вместе с ним и большая часть студентов. «Маленький курс магловской истории, леди и джентльмены. Истории, которая ложится под победителя и раздвигает свои ноги. Истории, которую старательно пытаются скрыть. Итак, Португалия, 19 января 1729 года. Принц Жозе женился на Марианне Виктории, дочери испанского короля Филиппа V. В свою очередь, сын Филиппа V женился на старшей сестре принца Жозе, принцессе Барбаре. Таким образом, между Португалией и Испанией произошел обмен невестами. Здесь я сделаю отступление. Как известно, браки королей происходят не по любви, а по политической необходимости, союза и все такое. Любовь в браках коронованных особ – вещь, можно сказать, уникальная, но не в случае с принцем Жозе. Итак, идем дальше. Принц Жозе один был большим поклонником охоты и оперы. Также он собрал одну из самых больших коллекций оперных партитур в Европе. Более того, он был очень эрудированным и просвещенным маглом. И хочу особо отметить, что это было во времена, когда просвещение и наука очень не приветствовались Ватиканом. В 1750 году принц Жозе один вступил на престол, когда ему было уже 36 лет. До этого правила его мать, и когда она передала власть сыну, тот был этим не очень доволен. Может, Ватикан решил, что духовный отец принцессы был недостаточно опытным, чтобы новоиспеченный король Жозе стал марионеткой Ватикана. Может, еще что, но факт остается фактом. Именно Португалия первой стала отбиваться от рук Ватикана и думать самостоятельно. Потерю паствы, в лице прихожан Португалии, с которой можно неограниченно стричь шерсть, Ватикан допустить не мог. Вот тут на сцену и выходит новый духовный отец королевы Марианны Виктории, теперь уже жены короля Жозе I. Новый духовный отец, присланный Ватиканом, приехал сразу после коронации, взамен предыдущему. Надеюсь, что вы помните, что именно с Испании Святая Инквизиция начала свое кровавое шествие по Европе. И именно в Испании власть инквизиторов была наиболее сильна, как я понимаю, сказала Дафна. Через королеву Марианну Викторию инквизиторы решили вернуть блудную овцу в лице короля Жозе I обратно. Именно, сказал Тривор. Но королева, хоть и выросла в Испании под зорким взором инквизиторов, как ни странно, совсем не разделяла рвение Ватикана. Более того, Марианна Виктория не желала не только потери власти своего мужа, но и своей собственной. Власть, она такая, распробовав ее, хочется больше. Молодой и амбициозный духовный отец королевы был очень разочарован непреклонностью своей дочери. У Марианны Виктории оказался внутренний стержень, о котором его, почему-то, забыл уведомить его предшественник. Королева весьма активно начала участвовать как во внутренней политике королевства, так и во внешней. Более того, ее муж, король Жозе I, а в особенности его мать, всесторонне поддерживали ее в неосторожном пожелании начать править страной наравне с мужем, и искренне считали ее своей помощницей и союзницей. Нередко, пока муж-король развлекался на охоте, его жена брала на себя его полномочия. Фактически, Жозе I дал жене для принятия решения столько же власти, сколько было и у него самого. Он сделал ее равной себе, что в то время было чем-то за гранью нормального. Кстати, королева Марианна также была далеко не в восторге, что ее свекровь передала ей всю свою власть. Быть королевой – это значит много работать и учиться, пока муж сбегает, развлекаясь на охоте, и перекладывает заботу о королевстве на ее хрупкие плечи. Под грузом забот, проблем и ответственности перед подданными, новой королеве Марианне было недохотело к воле Святой Церкви. Это для ее нового духовного отца стало очень неприятным сюрпризом. Королева сама думает, сама решает, и, а ужас, сама правит, даже не посоветовавшись со своим духовным отцом. Святотатство. Стержень королевы было необходимо сломать, а через нее сломался бы король. Тривор на минуту замолчал и начал молча рассматривать студенток. Есть способ, как быстро сломать женщину, даже сильную духом. Сломать морально, да так, что она может вообще никогда не оправиться. Есть такое выражение. Большую часть проблем можно решить через постель. Вот новый духовник королевы и решил воспользоваться этим проверенным способом. Причем, как я понял, он и ранее проверял этот способ. Причем, неоднократно. Он что, сказала одна из студенток, решил сделать королеву своей любовницей? Тривор отрицательно покачал головой. Я сказал сломить эту удивительную женщину, а не соблазнить. Изнасиловать, изумились девушки. Он решил ее изнасиловать, да не кого-нибудь, а королеву? Вы серьезно? Тривор хмуро кивнул головой. Власть церкви в те времена была абсолютна. Начинали святые отцы с крестьянок. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Одно дело уложить в постель крестьянку, пастушку или посудомойку, а совсем другое дело запугать и взять силой жену или дочь графа. Есть во всем этом нечто пикантное, с остринкой, так сказать, но королева будет молчать, отрезал Тривор. Король будет молчать, если не хочет, чтобы его объявили еретиком, а церковники могли сделать это. Это было сплошь и рядом, насиловали только так. А вы думали, зачем инквизиторы в первую очередь охотились на красавиц и обвиняли их ведьмами? Да вы посмотрите на коренных женщин Франции, а ведь девушки и женщины Франции в свое время вошли в историю как самые красивые жительницы Европы. А теперь, как говорят в России, без пол-литра на них даже смотреть тошно. Всех красавиц изнасиловали, а потом сожгли, как ведьм. Но почему, когда девушек вели на костер, никто из них не выкрикнул в толпу, что их насиловали? Ну, протянул Тривор и почесал свою щеку, очевидно потому, что перед тем, как вести на костер, девушкам в рот заливали кипящий пчелиный воск. Тривор обвел взглядом ошарашенных студенток. Да ладно, вы что, серьезно, не знали? Но вернемся к этой уникальной супружеской паре, а именно, к королю Жозе Первому и его супруге, королеве Марианне Виктории. Я недаром говорил, что их брак был исключением из правил. Король действительно любил свою королеву, да дрожи. Это была любовь с первого взгляда. Там еще была романтическая история, связанная с ее приданным. Между прочим, очень богатым, по тем временам, приданным. А можно поподробнее, не удержалась очередная студентка. Предвкушение от студенток можно было буквально потрогать рукой. Ну хорошо, когда принцессу везли к жениху, на нее было совершено несколько покушений. При очередном покушении ее похитили викинги. Ее посадили на корабль и отчалили от берега, смотря на то, как на берегу беснуется обманутая охрана принцессы. А потом, спросила еще одна из студенток, Тривор покачал про себя головой. Девушки всегда остаются девушками, чтобы они не говорили о своей родословной и чистоте крови. Видя, что корабль викингов увозит ее от берега, а помощь просто физически не сможет ее отбить, она сказала похитившим ее викингам: «Не думала, что у вас принято похищать родню. Кстати, как там поживает моя сестра, которая вышла замуж за вашего короля? В последнем письме она написала мне, что ждет ребенка, кого хоть родила». И вот, пока ошарашенный викинг говорил, мальчишку родила, при этом соображал, кого они похитили. Остальная команда уже усиленно заломила и связала руки заказчику похищения. Когда заказчик заикнулся, что он заплатил им, то взбешенные викинги прорычали: «На похищение нашей родственницы мы не договаривались», развернув корабль, поплыли обратно к берегу. «Ах да, заказал похищение духовный отец этой принцессы, которая буквально выросла на его глазах. Он на корабле так прямо и сказал ей, что хочет ее в жены, несмотря на свой сан святого отца. Вот принцесса, после своего освобождения своему духовному отцу, которому она до этого неоднократно исповедовалась, голову собственноручно мечом и отрубила, хотя они были очень близкими друзьями, почти как брат и сестра. А потом влез священник, что прибыл с посольством со стороны жениха. Не понравилось ему то, что принцесса убила его собрата по вере, очень не понравилось. Вот он публично и усомнился в том, чем принцесса занималась на корабле викингов, будучи в плену. Повезло ему, что викинги уже успели извиниться перед сопровождением принцессы, выпить мировую и уплыть. А вот сомнение священника в том, что она по-прежнему девственница, принцессе Марианне очень не понравилось. Вот принцесса и вспылила. Во время путешествия к ним прибился безземельный рыцарь. Он помог пару раз отбиться от нападающих, и даже умудрился спасти принцессе жизнь, прикрыв собой и получив серьезную рану. На правах спасшего жизнь, рыцарь имел право просить у принцессы руку и сердце. Не факт, что принцесса ему даст согласие, но такое право у рыцаря появилось. Вот он, израненный, встает перед принцессой на колено, но просит у нее руку и сердце. Но не руку и сердце принцессы, а руку и сердце ее служанки, на правах ее хозяйки. Принцесса, в знак благодарности за спасение своей жизни, дала свое разрешение и благословение. А тут эта гусь лапчатый в монашеской сутане и с крестом заявляет о своих подозрениях, чем это там принцесса занималась с викингами, пока он так храбро пытался ее спасти, призывая все кары небесные на головы похитителей. Вот принцесса психанула, и в отместку, в качестве свадебного подарка, подарила раненому рыцарю свое приданное. Говорят, что священник, от ужаса и жадности до чужого добра, едва камни не начал грызть.